Иногда Белль верила в это, иногда нет. Но полностью отрицать не могла. Надежда бессмертна, Белль. И вот ты носишь под сердцем его ребенка. До телефона два шага, стоит только протянуть руку, поговорить с ним, рассказать. Но чужая душа потемки. Может, ребенок самое главное для него. Может, он так обрадуется, что прибежит к ней с цветами, переполненный счастливыми планами. Может такое быть? Нет. Ни за что на свете. Она подошла к бару, потянулась за бренди, но передумала и налила большой стакан джина, разрушителя материнства. Она уже поднесла его к губам и опять передумала. От джина она просто опьянеет, заработает тяжелое похмелье. Так бывало всегда. Белль села в кресло, еще немного подумала о своих невзгодах и через несколько минут забыла о них. Вот в чем ее беда. Хотя в жизни больше черного, чем белого, она не может долго смотреть на черную сторону. А может, до нее ничего не доходит, и она неправильно его понимает? Может, он пока нарочно не выказывает своих истинных чувств, кроме как в постели? Но разве этого мало? Сгорая от страсти, он шептал ей что-либо ласковое или грубое, но всегда то, что ей нравилось. Она замечталась. У него есть дом, куда он собирается переехать. Почему же ей не поехать вместе с ним, вместе с их ребенком? Все будет в порядке. Она полюбит деревню. Ведь она со вкусом одевается и не ведет себя, как шлюха, черт возьми. Она привыкнет, подчинится любым его прихотям. Добрая мать, хорошая хозяйка, по воскресеньям церковь. Научится играть в бридж, ездить на лошади, о боже, только не это. Быть доброй женой, да, и женой, помимо всего прочего. Если он женится на другой, та всю жизнь так ничего и не узнает. Но как знать, вдруг на порог придет беда? Нечестно, если беда выпадет на долю другой женщины, если та обнаружит, что ее муж совсем не такой, каким представляется. Это разобьет ее сердце. А Белль ей все равно. Они разделят опасность на всю жизнь поровну и станут защищаться, если злая судьба приведет полицию. Неужели он, в конце концов, не поймет этого? Неправда, поймет. В тот самый день, когда она пришла к нему с запиской от Сарлинга, судьба соединила их вместе, уготовила друг другу на горе и на радость. И, конечно, со временем он это поймет. Обязательно. Белль успокоилась, встала и налила бренди. «Ты слишком угрюма, Белль. Всегда заглядываешь в темные углы жизни». Она отхлебнула глоток, безмолвно подняв тост за себя, за долгую жизнь и счастье с любимым человеком. Но, отвернувшись от бара, она как будто перешла из тепла в холод под сквозняк и почувствовала, как разваливаются ее воздушные замки. Риксу осталось ждать почти целый месяц. Если ничего не изменится, не стоит возвращаться в Лондон раньше, чем за неделю до отплытия Кае-2. Им полностью овладела деревня. Мысли о предстоящем исчезли без следа. План был подготовлен, продуман и ждал своего выполнения. Не стоило снова и снова ворошить его. Рейкс опять окунулся в славную, знакомую жизнь, которая скоро заживет снова и до конца своих дней. Он рыбачил в Тау, Торридже и Тамаре. Однажды в прохладный ясный день он поймал 3 лососей. Самый большой весил 16 фунтов. Морская слизь еще не успела сойти с его чешуи. Весна входила в силу. В береговых кустах звенела лазоревка. Зимородки, как пестрые метеоры, проносились среди ветвей с лопающимися зелеными почками. Трясогузки кланялись и гонялись друг за дружкой по речным камушкам. Однажды вечером, стоя на берегу пруда, Рейк заметил, как совсем рядом проплыла норка, похожая на шустрого тюленчика. Как-то ему перебежала тропинку выдра. Она остановилась, понюхала воздух, повернув мордочку к Рейксу, и не спеша двинулась дальше в заросли рододендронов.